Иммунитет к магии – это мечта и ужас одновременно. Мечта, потому что на меня больше не будет действовать магия, а ужас заключается в том, что я и сам, скорее всего, не смогу ею пользоваться. Пожиратель душ. Каждое убийство усиливает способности владельца. Какие именно способности усиливаются? Да все, и физические, и магические. Но есть нюанс. Поглощая души, человек начинает слышать голоса сожранных душ. Их крики, стенания, плач, мольбы о помощи, проклятия, просто бессвязный бубнеж. Рано или поздно все пожиратели душ сходят с ума. По крайней мере, так было в Дриморе. Некроманская аура воскрешает павших воинов, превращая их в нежить. Своеобразное дополнение проклятого укуса. Только там нужно укусить живого, отчего он тут же помрет и станет скелетом, а тут достаточно подойти к трупу, и он восстанет. Представляете, что случится, если у меня будет эта доминанта, и я не смогу ее отключить? Начнется чертов зомби-апокалипсис. Из могил вылезут тысячи мертвяков и устроят кровавую баню. И куда бы ни пошел владелец этой доминанты, за ним последует смрадный шлейф разложения. Ладно, из-под каменной плиты, которую я обрушил на змея, до сих пор сочится тусклый зеленый дымок. А значит, дороги вперед для нас нет, пока он не развеется. Можно отдохнуть и насладиться минутной передышкой. Ут, поглотить. Думаю, каждый из вас знаком с физической болью, а вот душевную боль некоторые везунчики могли никогда и не испытать в своей жизни. Сейчас я испытал душевную боль. Хмм. Пожалуй, это плохо описывает мои ощущения. Я почувствовал, будто в мою душу вцепились ледяными пальцами и принялись рвать ее на части. Ужас, страх, ненависть, отчаяние, злоба захлестнули меня черной волной. Захотелось закричать, но вместо этого я отправил зарождающуюся доминанту пожиратель душ в переработку, и все прекратилось. Ай да я, ай да выдумка моя, хе-хе, чему я радуюсь, хотя бы тому, что уже знаю примерные ощущения, которые я испытаю при получении той или иной доминанты. Порой это может, если не спасти жизнь, то избавить от мучений уж точно. Скажите, что эта доминанта чертовски полезна и, если защитить собственный разум и душу с помощью артефактов, то можно пользоваться ею безнаказанно. Хмм, в ваших словах есть доля истины. Вот только человек, чье могущество завязано на смерти других, не станет ли со временем чудовищем, желающим бесконечно наращивать свою мощь? Может да, может нет. Проверять не собираюсь, и точка. Это моя принципиальная позиция. Мне и так повезло переродиться. Профукать эту жизнь ради призрачной возможности стать сильнее, я не хочу. Тем более, что эта паршивая доминанта помогла мне улучшить конгломерат сердца Василиска до 4-го ранга. Хе-хе, жаль, ножа с собой не взял. Уж очень хочется проверить, стала ли кожа прочнее. Кстати, а ведь именно сердце Василиска спасло в момент, когда змеюка впечатала меня в стену. Если бы мое тело не стало прочнее, то, боюсь, даже регенерация не помогла бы мне так быстро восстановиться от удара. А если бы я поднялся с земли чуть позже или потерял сознание, то гарантированно бы погиб. Окинув огромный череп змеюки взглядом, я прикоснулся к нему и перенес в хранилище. Плита, лежащая на черепе, потеряв опору, с грохотом рухнула вниз. Шульман за этот скелет заплатит мне минимум 50 тысяч рябчиков, а если откажется, то змея станет первым экспонатом Ленского музея, который я открою. Потянувшись к мане, развеял заклинание школы земли, превратив созданную мной глыбу в груду песка. Химозой в пещере еще попахивало, но зеленого дыма уже не было. Не спеша звать ребят, я прогулялся по тоннелю, убедился, что здесь больше нет враждебных существ, а также токсичного дыма. Лишь после этого по ментальной связи я сообщил, что можно продолжать путь. Ребята быстро нагнали меня и захохотали. Сволочи, а ты чего, зажарился, что ли? Давясь от смеха, спросил Макар. Не, он просто решил, что сейчас лето, вот и сделал себе безрукавку. Гы-гы, добавил Артем. Леший и Серый собирались поддержать беседу, но я нарушил их планы, выбросив из хранилища скелет змеи. От неожиданности четверка бравых бойцов вздрогнула, а Макар издал пронзительный писк. Настала моя очередь смеяться. Ха-ха, вы бы видели свои рожи. И да, если бы вы сражались против этой абразины, то вам бы тоже стало жарко. Это что такое? В ужасе спросил Артем и провел рукой по выбеленным костям твари. По-моему, это очевидно. Костяной змей. Порождение некротики. Он выделяет дым, от которого любой человек сгниет за считанные секунды, провел я краткий экскурс. А как ты? Ошарашенно спросил Леший. Так я же говорю, обычный человек. А я, необычный, гордо заявил я, показательно задрав нос. Да, да, мы знаем. Самый гениальный сопляк из всех, раздраженно сказал Артем, явно жгуче завидуя в душе. Может, мы пойдем, или для начала нужно еще немного повосхищаться твоей персоной. Можете восхищаться мной на ходу, ухмыльнулся я, закинул змеюку обратно в хранилище и двинул дальше. Пещера удивляла своими размерами. Очень длинная, с обилием поворотов, подъемов и спусков. Это, конечно, не крысиная нора, в которой мы недавно лазали, но тоже ничего. Оказалось, что тут имеется туристический маршрут, обустроенный, с поручнями, вывесками, многие из которых разломала змея, а еще здесь было освещение. Правда, оно не работало. Помимо туристического маршрута имелись ответвления, которые либо не успели облагородить, либо не стали. Почему не стали? Думаю, потому, что дальняя часть пещер выглядела весьма ненадежно. Обилие трещин в стенах и потолке. Того и гляди, случится обвал. Кстати, все стены пещеры были исцарапаны костями змей. Характерные росчерки белели повсюду, а еще на полу валялось обилие всякой выпотрошенной живности. Удивительно, но тут были даже вервольфы. Может, не стоило убивать змею, а вместо этого дать ей возможности дальше убивать существ. Пусть бы поработала санитаром зоны, шучу, конечно же. Если бы эта пакость подросла, то зеленое облако могло бы занимать уже не метры, а сотни и тысячи метров. Тогда пришлось бы снова создавать армию големов или устроить массированную бомбардировку, чтобы убить эту тварь. Завершив обследование пещеры, я пришел к следующему выводу. Здесь всего два входа. Через один мы заманим тварей, через второй выберемся из пещеры и завалим их к чертовой матери, используя взрывчатку. Если взрывчатка не сработает, то в бой вступит любитель группы «Скутер», старшина Огнев. Думаю, его пламени хватит для того, чтобы вызвать детонацию. Разумеется, будет очень жаль потерять огромное количество доминант, но кто знает, вдруг мимо сможет в форме таракана или червя добраться до заветных образцов ДНК. Следующие 5 часов мы посвятили минированию пещеры. У каждого из входов установили по 2 заряда. Затем продвинулись вглубь пещеры, устанавливая растяжки и заряды везде, где, по нашему мнению, взрыв мог бы вызвать обрушение потолка. Различные колонны, выемки в стенах, даже умудрились пару зарядов установить в небольшие ниши на потолке. Одним словом, работа кипела. Правда, заряды ставили только я, Серый и Артем. Макар и Леший отправились ко второму выходу из пещеры, чтобы оттуда понаблюдать за городом. Нужно разведать, как там обстоят дела. Вдруг твари решили мигрировать, или в Кунгуре объявился шепчущий. Нужно все тщательно проверить прежде, чем заманивать сюда существ, жаждущих отобедать нами. Спешить было некуда. А точнее, я уже устал от спешки. Решил в кои-то веки сделать все основательно. Истратил всю ману без остатка на создание каменных шипов по всей пещере. Если твари начнут активно убиваться расставленные ловушки, то, возможно, мне не придется обрушивать на них свод пещеры. Просто запечатаю вход, а после отправлю Галину добить выживших. Когда мы закончили минирование, по ментальной связи пришло сообщение от Макара. В Кунгуре полно тварей. Я насчитал около 400. Около 200 – это вервольфы. Порядка 50 гарпий на крышах. Остальные твари – сборная солянка из крысолюдов, червей, волков, ящеров и черт знает, кого еще. Если твари ломанутся в пещеру с обеих сторон, нам конец. Хэммм. Дельное замечание. Стоит запечатать вход до поры до времени. Я призвал Галину. С ее помощью восстановил треть маны. Весь настрой сбил урчащий желудок. Да, я тебя так и не покормил. Сейчас исправим. Заканчивайте с установкой. Приготовьте поесть. Я скоро вернусь, приказал я Артему и Серому. Человек-факел, погреешь еду или воспользуемся сухим спиртом? Спросил Серый, сосредоточенно скручивая провода. А у меня есть выбор. Жрать хочется, а сухим спиртом мы будем воду кипятить целую вечность. Вздохнул Артем. Серый, вызови Макара, пусть сюда топает, не мне же кашеварить. Ха-ха, и то верно, ты можешь только спалить еду, а не приготовить ее, рассмеялся Сергей. И все-таки с ребятами любая вылазка идет веселее, лишь бы они в каждой такой вылазке выживали, остальное ерунда. Рано или поздно я сделаю их настолько сильными, что ни один разлом не устоит под нашим натиском. Решительным шагом я отправился запечатывать вход в пещеру. Екатеринбург. Некогда прекрасный город сейчас выглядел, как песчаный карьер. Разрушенные здания начисто срыли бульдозерами, после чего начался процесс отсыпки и трамбовки грунта. Рабочие трудились в поте лица день и ночь. Чтобы успеть выполнить все работы вовремя, граф Малышев был вынужден нанять 3 бригады рабочих, которые сменялись каждые 8 часов. Разумеется, это вылилось в копеечку, но основные расходы были еще впереди. Необходимо отстроить весь город, возвести предприятия, жилые дома, администрацию, школы, больницы, да кучу всего. Граф сидел на капоте своего бронемобиля и смотрел, как строительная техника катается туда-сюда. Тяжело вздохнув, он опустил глаза в раскрытую папку. Это была смета. Смета, которая занимала, ни много ни мало, а 25 страниц. В конце ее значилась сумма, от которой графу стало плохо. Сумма равнялась доходам всего графства за 5 лет, и это при условии, что строить будут из самых дешевых материалов. Да ну, как так-то? Иван Васильевич, мать твою, вздохнул Малышев и перелистнул страницу. Можно ведь было уничтожить лишь часть города. Зачем весь-то? И я, дурак старый, решил, что поймал удачу за хвост. Десятилетия бодался с Архаровым, а тут столицу его баронства на блюдечке с голубой каемочкой принесли. Тьфу, ваша светлость, кирпичные блоки привезут через 3 дня, сообщил дворецкий, взявшийся из ниоткуда. Хорошо, можешь идти, не сводя взгляда со сметы, буркнул граф, а когда остался один, продолжил рассуждать вслух. Впрочем, помимо этой развалины мне достался десяток крупных рудников. За счет этого удастся покрыть расходы на возведение Екатеринбурга. Послышался грохот, и Малышев поднял взгляд. Один из бульдозеров провалился под землю. Опять канализационный коллектор обрушился, покачал головой граф. Пока расчищали завалы, было невозможно оценить фронт работ. Но теперь граф понимал, что намного проще построить новый город в новом месте, так как там ты просто берешь и строишь, а здесь для постройки города нужно разобрать старый до основания. Еще и эта канализация. Нет ни плана ее прокладки, ни черта. Вроде, нашли все коллекторы и подлатали, но, как оказалось, парочку отыскать не удалось. Константин Игоревич, надеюсь, ты сдох в страшных мучениях, и теперь смотришь с небес на мои страдания, злорадно улыбаясь. Старый ты козел. Малышев посмотрел в пустоту, горько улыбнулся и понял, что даже скучает о временах, когда под боком был Архаров, с которым можно было хорошенечко подраться. А что сейчас? Сплошные крысы по соседству. Никто прямо в лицо и не скажет, что ты подлец, а на дуэль не вызовет и подавно. И почему именно я должен заниматься этим? Возмутился Артем, держа на вытянутой руке котелок. Из его ладони вырывался огонь, заменяя собой походную горелку. Да, я давно приобрел у Шульмана газовую горелку, но так забавно видеть, как Артем злится. Хе-хе, пусть немного поработает в качестве походной плиты. Да потому, что ты больше ни на что не годен, язвительно заявил я и отпрыгнул назад, так как мой братишка тут же попытался треснуть меня копьем по голове. Ишь, какой вспыльчивый, усмехнулся я и показал ему язык. Темыч, стой ровно, если эта бурда расплескается, будешь жрать сухпаек, предупредил Макар, помешивая бурлящее в котелке варево. По пещере распространялся восхитительный аромат. Да и еще бы это было не так, ведь Макар применил древнюю кулинарную технику. Она называется «сыпь все, что есть». В котелок полетело содержимое 5 разных банок тушенки, соль, перец, вода и несколько банок овощного рагу. Вышла чертовски наваристая каша. Серые лешие как завороженные смотрели в котелок и глотали слюни. Впрочем, как и я, ну, долго еще, нетерпеливо спросил я, ведь живот снова начал урчать. Каша готова, но нужно, чтобы вкусы и ароматы породнились, заявил Макар, облизывая ложку, которой только что помешивал варево. Чего? Что за бред? Нахмурился леший. Да, Макар, не выделывайся, тоже мне шеф-повар нашелся. Накладывай, поторопил друга Серый. Согласен, в желудке все перемешается, кивнул я. Эх вы, дикари, ничего не понимаете в высокой кухне, покачал головой Макар и принялся раскладывать еду по тарелкам. Если бы поблизости были монстры, они бы нас обязательно услышали, так как мы безумно громко чавкали и гремели ложками. Уж очень сильно оголодали, особенно я. Пока ребята доедали первую тарелку, я ел уже третью. Мих, ты хоть жуй, если подавишься, можем и не откачать, с опаской посмотрел на меня Серый. Если подавится, отрубим ему голову. Химерическая регенерация сделает нового прожорливого лидера», — ухмыльнулся Артем. «Горячая голова, прикуси язык, а то вместо барана ты будешь выступать в роли приманки», — предупредил я и еще быстрее заработал челюстями, так как проклятый метаболизм сжигал еду раньше, чем я успевал проглотить новую. «Ой-ой, можно подумать», — хмыкнул Артем и спросил. «Мих, ну зачистим мы кунгур, доживем до весны, а дальше что?» «А дальше, братишка, нас ждет величие», — ответил я, подняв ложку вверх. «Ты о чем?» — не понял Артем и опустил ложку, которую уже подносил ко рту. «Я о том, что после зачистки кунгура, нам предстоит найти наших родичей и возродить род Архаровых. Точнее, мы сменим логотип с Архаровых на Багратионовых, но суть останется той же, да и люди будут теми же. Сами понимаете, в империи нынче Архаровых не жалуют», — пояснил я. Артем заинтересовался этой мыслью и приблизился. «И как ты хочешь найти наших родичей? Раз уж отец пожертвовал собой, чтобы провести воспитанников Академии через портал, то эти воспитанники должны где-то скрываться. Осталось лишь узнать, где. У меня даже есть мыслишка, как именно их искать», — заявил я и с сожалением посмотрел на опустевший котелок. «Ну ничего, можно и сухпайком набить мой бездонный желудок». Улыбнувшись, я вытащил галеты, намазал их паштетом и услышал новый вопрос. «Ну, не томи, как искать-то будем?» — спросил Серый. «На самом деле, метод поиска чертовски прост», — сказал я и сделал длинную театральную паузу, грызанул галету и продолжил с набитым ртом. «Но это фиклет. Тьфу, блин, интриган хренов», — выругался Макар и бросил грязную железную тарелку обратно в рюкзак. «А ты как хотел, теперь ходите, ломайте голову. Глядишь, придумайте метод поиска родни, который будет намного лучше моего», — ехидно заявил я и достал из коробки сухпайка батончик темного шоколада, в составе которого было аж 72% какао-бобов. Высший сорт. Откусив кусочек, я зажмурился от удовольствия. Просто шик, еще бы чайку заварить. Хмм, а почему бы и нет? Вытащил из рюкзака железную кружку, бросил туда пакетик чая, насыпал сахара, залил это дело водой, а после воспламенил свою руку. Вода очень быстро закипела. Ну вот, совсем другое дело. Подождав немного, я отпил ароматный напиток и понял, что жизнь стала намного лучше, чем была час назад. Закончив трапезу, мы, что, правильно, легли спать. Я, хоть и способен на сумасбродство, но без маны заваривать такую кашу не хотелось бы. Как-никак, 400 тварей. Нужно иметь хотя бы пару тузов в рукаве. Спать было жестко и холодно, из-за чего сон вышел прерывистым. Но это лучше, чем ничего. Проснулся я злым, как черт, самое то, для того, чтобы покрошить кучу тварей. Вместе с этим, запас маны полностью восстановился. Позавтракав, мы отправились в дальнюю часть пещеры, где я и выбросил из хранилища сперва барана. Ребята схватили его за ноги и подняли вверх, я отсек уже мертвой животине голову, и мы стали сцеживать кровь в котелок. Да, отвратное занятие, кто же спорит, но без этого никак. Кровища было много. Котелок наполнился до краев, а баран опустел. Его мы бросили у стены. Голодные твари будут рады устроить сражение ради столь вкусного угощения. Следом настала очередь козы. Ей также отсекли голову, а после поволокли тушу козы на выход из пещеры, оставляя позади жирный кровавый след. Все делали быстро, так как ближайшие твари находились от нас в 500 метрах по прямой. Но если учитывать извилистые ходы пещеры, зверюги не должны учуять кровь в ближайшие минут 10. Этого нам точно хватит для завершения приготовлений. Добежав до выхода, бросили тушу козы, и я призвал мимо. Мимик получил образ гарпии. Идеальная тварь для наших нужд. Правда, я немного его модифицировал, отрастив мимику еще и пару рук. Захлопав крыльями, мимо взлетел над землей, ухватил когтистыми лапами казан с кровью, а в каждую руку получил по гранате. «Давай, мой пернатый друг, настало время разворошить осиное гнездо», — стальным тоном я отдал приказ и проводил взглядом мимика, летящего в сторону кунгура. Глава 22. Мы с ребятами стояли у входа в кунгурские соляные пещеры и любовались полетом моего птенчика. Такой юный мимик, а уже летает. Так трогательно. Смахнул слезу умиления. Ладно, шутки в сторону. Прямо сейчас мимо направлялся в сторону кунгура. Ветер раскачивал казан, который он тащил в лапах, отчего кровь то и дело выплескивалась, окрашивая снег алым. Всевидящее око показывало мне, что город приходит в движение. Твари задирают морды кверху. жадно втягивают воздух, наполненный запахом дичи. Пытаются понять, откуда исходит этот дивный аромат. Оголодали, бедненькие. Но я ведь не изверг какой, чтобы морить зверушек голодом. Перехватив контроль над телом мимо, я выдернул чеки из обеих гранат и швырнул их вниз. Раздались два мощных взрыва, эхо от которых гулкой волной донеслось до моих ушей. И тут началось веселье. Живая масса четко поняла, откуда доносится запах крови, и с ревом бросилась на поиски добычи. Мимо выронил казан, сделал крутой вираж и полетел обратно. Я же собственными глазами увидел нескончаемую орду тварей, вылетевших на лед. Вынужден признать, их довольно много. В открытом противостоянии мне бы не хватило и сотни бойцов, чтобы перебить эту нечисть. Впрочем, если бы я смог вернуть силы, которыми обладал в прошлой жизни, то по щелчку пальцев эта орда обратилась бы в прах. А пока мне остается лишь бодро насвистывая, двинуть вглубь пещеры. Ребята еще смотрели на противоположный берег, когда я развернулся в сторону входа. У нас есть минут 5 до того, как твари прибудут сюда. За спиной раздался оглушительный рев. Я переключился на зрение мимо и тут же потерял с ним связь. Мимик погиб. Причем он погиб столь стремительно, что я лишь краем глаза успел заметить человекоподобное существо в черном обтягивающем тело хитине. Оно оттолкнулось от земли и за жалкое мгновение преодолело 50 метров, отделявших его от мимика. Это было похоже на телепортацию, но в этом я не уверен. Существо будто разорвало ткань реальности и просто очутилось в другом месте. Рука твари изменилась, превратившись в лезвие, и нанесла неуловимый удар, разрезав мимо пополам, а я получил откат в виде боли, разлившейся по спине. Упс. Судя по всему, я погорячился насчет того, что у нас есть 5 минут. Первые зверюги ворвутся в пещеру секунд через 10. Надо спешить. Живо в укрытие. Рявкнул я и перешел на бег, подгоняя ребят. Нет, вы видели? Тварь просто исчезла из виду и появилась в воздухе рядом с мимиком. Заголосил Артем, ошарашенный увиденным. Конечно, не видели. Спасибо, что рассказал, огрызнулся Макар, который стоял рядом с нами и все лицезрел собственными глазами. Едва мы пробежали половину пути до правого от норка, как у входа в пещеру послышалось надрывное дыхание, больше походящее на шипение паровоза. И снова оглушительный рев, который больно ударил по ушам. «Они уже здесь!» – испуганно выкрикнул Леший, оборачиваясь на бегу. Прошло всего ничего, а твари уже ворвались в пещеру. Это мне, мягко говоря, не нравилось. Я призвал Галину и, не глядя, швырнул ее за спину. Гладиатор Галина готова громить черепа гадов. Выдал боевой клич Галим и улетел в темноту. Послышался лязг от множественных рикошетов о каменные стены и пол, следом за которым последовал разгневанный рык. Радовало, что рычала всего одна тварь. Впрочем, радость была недолгой. Связь с Галиной очень быстро была потеряна. Ее уничтожили, такое происходит впервые. Даже подрыв на мине не смог причинить ей вреда. Как же ее смогли уничтожить сейчас? По пещере пронеслось шипение, будто змей, которого я убил, обрел плоть и решил подать голос. Следом за шипением послышался смех, да, точно, это был смех. Закрыв глаза, я позволил эхолокации отрисовать карту пещеры и без труда обнаружил источник хохота. Судя по тому, что я увидел, это безглазая человекоподобная тварь с широким ртом, полным иглообразных зубов. Существо то появлялось, то исчезало. До конца не было понятно, тварь столь быстро движется или же умеет телепортироваться. Впрочем, уже это было неважно. Мы вбежали в правый от норок, который вел ко второму выходу из пещеры, и я возвел каменную стену, отделив нашу часть пещеры от той, где будут бушевать твари. Так твари точно не заблудятся и придут, куда следует. А вот и они. Пол, стены, потолок затряслись от громогласного топота, сопровождаемого ревом, рыком, визгом и писком нескончаемых глоток тварей. На лицах друзей я увидел страх. Чего греха таить, даже у меня по спине побежали мурашки. Обернувшись, я увидел сотни энергетических следов, несущихся мимо нас вглубь пещеры. Некоторые натыкались на созданные мной каменные шипы и безвольно повисали на них, истекая кровью, другие дрались с собратьями за право добраться до добычи первыми, а третьи были впереди планеты всей и сумели налететь на растяжки в дальней части пещеры. Громыхнуло, но не слишком сильно. Взрыв не смог заглушить рев многочисленных голодных глоток. Несмотря на потери, твари продолжали свое шествие, пока все не очутились в дальнем зале, где началась настоящая бойня за право сожрать барана и козу. «Валим на выход и взрываем тут все к чертовой матери», – прошептал Артем. «Тихо», — сказал я и поднес указательный палец к губам. За возведенной мною стеной стояла человекоподобная фигура, светящаяся синим. Тварь замерла, будто прислушивалась. В этот момент мое сердце начало безумно колотиться, по телу хлынул адреналин, заставив руки и ноги нервно подрагивать в ожидании чего-то ужасного. Тварь за стеной повела головой в сторону, развернулась и двинула вглубь пещеры. Пронесло, облегченно выдохнул я, но радость оказалась преждевременной. Резко обернувшись, тварь с разбега врезалась в стену и прошла ее насквозь. В метре от меня стояла тварь, внешне напоминающая человека, правда ни носа, ни глаз, ни волос, ни даже ушей у нее не было, только огромный рот с зубами, похожими на иглы. И хи-хи-хи-хи, засмеялась тварь, вытянула руки перед собой, превратив все от локтя до пальцев в острые лезвия. Какого ху? Начал было леший, но перенервничал и вместе с этим нажал на спусковой крючок. Дробовик выплюнул струю пламени, а вместе с ней и порцию картечи. Свинцовые шарики пробили лицо твари, грудь, шею. Из ран хлынула черная жижа, похожая на смолу, но, судя по всему, существо это нисколько не заботило. Ощерив хищную пасть, тварь бросилась в наступление. «Назад!» — рявкнул я и со всего размаха впечатал молот в бок существа. Раздался хруст ломаемых костей. Тварь пролетела пару метров, ударилась о стену и, захихикав, снова рванула в бой. «Огонь!» — отдал я приказ, и ребята устроили настоящий ад. Дробовики выбрасывали десятки свинцовых шариков. Автомат Артема разрывал плоть твари, будто та была сделана из бумаги. Макар же разрядил в голову существа весь магазин снайперской винтовки. Последний выстрел Макара расколол голову твари пополам. Существо дергалось под градом свинца, часть пуль рикошетила от острых клинков, но в нас, слава богам, ни одна из них не попала. Внезапно стрельба стихла. Тварь безвольно осела на пол, из ран на ее теле вытекла огромная лужа черной крови. «Твою мать!» Я подумал, что это пакость бессмертная. Выдохнул Серый, спешно заряжая дробовик. Меня беспокоило то, что существа, сражающиеся за туши козы и барана, могут переключиться с добычи на звуки стрельбы. Но, похоже, их это совершенно не волновало. Из дальней части пещеры через стену до сих пор доносился оглушительный рев. «Топайте на выход, заберу останки твари и догоню вас», — сказал я, наклоняясь над существом, не подающим никаких признаков жизни. И хи-хи-хи-хи, раздался резкий хохот, и в мою грудь вонзились два черных лезвия. Чудовищная боль обжигающей волной прокатилась по телу. Один клинок пробил легкое, второй — печень. Со свистом я вдохнул и увидел острые, как иглы, клыки, устремившиеся к моей глотке. «Миха!» — заорал Серый и через мгновение оказался рядом. Топор мелькнул в свете фонарей, висящих на автомате Артема и дробовике Лешего. Серый обрушил топор на шею твари, практически перерубив ее. Голова хохотуна повисла на одном единственном сухожилии и продолжила смеяться. И хи-хи-хи-хи. Зарычав, я пинком оттолкнул от себя тварь. Зубастый весельчак ударился о стену и собирался снова прыгнуть на меня, но не успел. Молот с хрустом обрушился на его плечо. Удар был такой силы, что хохотун рухнул грудью на пол. Я нанес новый удар, целя в позвоночник, и снова хруст. Серый, не понимая, что делать дальше, решил помочь. Он рубанул по сухожилию и отделил голову от тела окончательно. Правда, та даже не думала замолкать. Ихи, ихи-хи-хи-хи. Безумно ржала расколотая головешка, лежащая на каменном полу. От этого смеха по коже бегали мурашки и, пока мы с Серым колошматили обезглавленное тело, которое то и дело пыталось подняться, Леший разобрался с башкой. Подойдя вплотную, он просунул ствол дробовика в пасть твари и спустил курок. Голова разлетелась, словно перезревший арбуз, забрызгав нас черной жижей. Изломанное, искалеченное тело твари, тем не менее, продолжало трепыхаться. «Серый, руби руки и ноги, иначе мы тут до ночи провозимся, а зверье вернется в кунгур», — приказал я и встал на спину существа. Сломанные руки чудовища потянулись ко мне, изгибаясь под неправильными углами. Острые кости торчали из разорванной черной плоти, поблескивая белизной в свете фонарей. Серый нанес 4 удара, отделил конечности от туловища. Как и ожидалось, тварь не сдохла. Возиться с этой пакостью не было ни времени, ни желания. Ногой я сгреб останки в кучу и использовал магию огня. Пламя вырвалось из ладони, лизнуло черную кровь, которая тут же вспыхнула, словно спичка, за ней занялась и плоть чудовища. «Все на выход, у нас мало времени», — гаркнул я, видя, что в дальней части пещеры конфликт завершился победой огромной абразины, которая единолично пожирает приманку. Ребята рванули по тоннелю на выход, а я задержался, вытащив визитку из кармана, мазнул по ботинку, собирая остатки крови существа. Посмотрев на черную жижу, я прикоснулся к ней пальцем. Нежный голос Ут зазвучал в голове, но я ее сразу же остановил. «Ут, зачитай список сразу с описанием доминант. Запрос принят. Образец содержит следующие доминанты. Охота на душу позволяет выслеживать цель по ее энергетическому следу. А вот это здорово. С помощью этой доминанты я бы смог без труда выследить шипастого и накостылять ему. Абсолютная устойчивость делает владельца невосприимчивым к боли, страху и усталости. Тут и комментировать нечего. Ценность этой доминанты запредельна. Представьте, что можно сделать, если совершенно не чувствовать боли, усталости и страха. Благодаря этому можно стать идеальным воином. Хладнокровным, здравомыслящим, готовым сражаться днями напролет. Регенерация через убийство восстанавливает тело за счет поглощения жизни. Неплохо, но все же, химерическая регенерация намного лучше, так как не имеет условий применения. То есть моя регенерация работает всегда, а это лишь в случаях, когда ты убиваешь. Изменение формы может менять свое тело, подстраиваясь под ситуацию. Вот это занятная штука. Можно самому стать мимиком. Думаю, вы понимаете потенциал подобной доминанты. Игнорирование физики позволяет проходить сквозь стены и барьеры. Не могу поверить, что и такая доминанта существует. Это же мечта любого грабителя. Не нужно врываться в банк с оружием, угрожать персоналу. Просто взял сумку, вошел в хранилище через стену, взял деньги и отправился развлекаться. Парализующий укус. Укус полностью обездвиживает жертву. Теперь понятно, почему эта тварь так хотела меня грызануть. Один укус, и я был бы парализован. Надеюсь, не навсегда. Но всякое могло бы случиться. Воля к жизни, тело продолжит жить, пока не будет полностью уничтожено. Смотрю я на эту доминанту и думаю о том, что в одном из разломов точно будут порождения некротической или черной магии. Было бы неплохо развить святость Лешего, она могла бы нам помочь. Поглощение теней сливается с окружающей тьмой. Да уж, если бы этот зубастый урод слился с тенями, которых в тоннеле было предостаточно, то нам бы пришел конец. Это, конечно, в случае, если он смог бы из теней атаковать. Если нет, то и привлекательность этой доминанты становится не так высока. На этом список доминант завершился. Что за жуть мы только что убили? Прошептал я и побежал следом за ребятами. На прощание я посмотрел на останки, шипящие в пламени. Они до сих пор подергивались, но, похоже, огонь все-таки сможет угомонить эту тварь. Если бы на нас напала парочка таких существ, то возникли бы огромные проблемы, особенно если бы кого-то из нас покусали. На бегу я обернулся и увидел, как полноводная река монстров подалась назад. «Эй, вы куда, чертовы отродья? Так рано уходить невежливо. Останьтесь, вы же гости!» — заголосил я, но твари, к сожалению, меня не слышали. Да и нет у них совести. Я призвал из хранилища пульт управления зарядами и заорал: «Ребята, бегите быстрее, сейчас шарахнет, идиот, решил нас тут похоронить, не нажимая кнопку», — взвизгнул Артем в темноте. «Упс, палец соскользнул», — ответил я ему и надавил на кнопку. Не знаю, как Боброскин доработал этот выключатель, но, на удивление, сигнал дошел до цели и заряд сдетонировал, а за ним еще и еще один. Пол, потолок, стены, все затряслось. Стены начали лопаться, с потолка посыпались мелкие камни, а потом стали падать и сталактиты. «Ублюдок, если я сдохну, то тебе конец», — заголосил Артем, уворачиваясь от сталактита, который едва не пробил ему макушку. Бежать стало намного веселей. Под хруст, треск, скрежет, грюканье и маты мы неслись через пещеру в сторону выхода, пока не уперлись в стену. «Да, да, заткнитесь, сейчас открою», — заранее сказал я, предвкушая общее возмущение. В глубине пещеры послышался грохот, следом за которым раздался мощный рев. Судя по всему, мою стену проломили. Ну что ж, не беда. Я распечатал выход, не теряя времени, запрыгнул на снегоход. Ребята расселись в санях, и я повторно нажал кнопку взрывателя. Последний заряд громыхнул, запечатав пещеру, а мы рванули прочь на снегоходе, гудящим, словно буря. «Ты совсем из ума выжил, мы же могли погибнуть», — орал мне на ухо Артем, которого до сих пор била нервная дрожь. «Мы погибнем, если ты не перестанешь орать мне на ухо. Думаешь, легко управлять этой штуковиной?» Возмутился я и услышал за спиной вопль ребят. «Воздух. Да, воздух просто чудесный. Намного лучше, чем в пещерах». Усмехнулся я, хотя уже понял, что они не это имели в виду. Просто настроение какое-то шутливое. А как иначе? Я только что дважды избежал смерти. Чего грустить-то? Да нет же, атака с воздуха. Заорал Макар, а через мгновение громыхнул выстрел. Помните, Макар докладывал о том, что в Кунгуре он обнаружил около 50 летунов. Так вот, в пещеру они не полезли. Вместо этого твари подкараулили нас у выхода, и сейчас всей несметной ордой ринулись в атаку. Паршивая ситуация. Мы на открытой местности несемся в сторону села Филипповка, а там кроме одноэтажных хат и спрятаться-то негде. Да, вы правы, от летунов даже шалаш будет неплохим укрытием, но есть нюанс. Вдруг не все твари из Кунгура направились в пещеру, а если какая-то особо опасная пакость выберется из-под завала и двинет по нашему следу, по какому следу? Ну, как же, зубастый выродок пробил мою дубленку своими клинками. Что удивительно, дубленка пережила токсичные испарения, но прохудилась от удара этого весельчака. То ли дело было в особой остроте лезвий, в которые превращались его руки, то ли защитные свойства крысиной шкуры ослабли. Как бы там ни было, останавливаться сейчас нельзя. «Я переберусь в сани», — заорал Артем и шустро соскочил с сиденья. Над головой с диким визгом пролетел птерос, глупый. По нему тут же открыли шквальный огонь, превратив в решето. Тварь надломилась и на всем ходу врезалась в дом на окраине села. Стена дома тут же рухнула. Я планировал поехать по главной улице, но вовремя заметил, что она перегорожена двумя сгоревшими грузовиками. Резко крутанув руль, я снес покосившийся забор и поехал по ухабистому огороду. Снегоход швыряло из стороны в сторону, а я внезапно захохотал, как идиот. Навстречу снегоходу вылетела гарпия. Уж не знаю, какой был у нее план, но подпрыгнув на кочке, я подмял ее под гусеницей и переехал. Это было так тупо и так забавно, что я не смог сдержать смех. Правда, как обычно и бывает, радость длилась недолго. Твари стали раздергивать ребят с разных сторон. Гарпии кружили над санями, пытаясь вытащить хоть кого-то, а пока бойцы отвлекались на них, в ход вступили птеросы, которых было аж 10 штук. Огромная тварь пронеслась над нами, получив порцию свинца. Второй птерос полетел справа, выставив перед собой когтистые лапы. Он ухватился за спинку сиденья саней и едва их не перевернул. Благо, металл оказался ржавым, а бразина просто оторвала спинку. «Да отвалите вы от нас!» – заорал леший, перезаряжаясь. Я обернулся, желая помочь друзьям, и не зря это сделал. Вход в пещеру, который мы подорвали, разлетелся мелким крошевом во все стороны. Огромная тварь, объятая пламенем, метра 3, а может и 5 в высоту. Увы, отсюда не разобрать. Это точно не Эттин, но вид грозный, отдаленно напоминает медведя. Так вот, эта зверюга умудрилась выбраться из ловушки и прямо сейчас неслась по нашему следу. Снегоход ехал быстро, но, к сожалению, тварь бежала еще быстрее. Она нас точно нагонит. Впрочем, тревожило меня не то, что тварь гонится за нами, а то, что от нее исходил такой жар, от которого снег таял так быстро, что тварь наступала уже на обуглившуюся землю. Но этому косолапому не повезло. Он связался с великим кошеваром. Ха-ха. К тому же, у меня есть кувалда, которой я утихомирю кого угодно. Помимо кувалды у меня есть доминанта устойчивости к огню 3-го ранга, так что медвежонок меня совершенно не волнует, а вот ребятам придется туго. Я хотел подумать над следующим шагом. Пытаться удрать от существ или дать им бой, но чертова гарпия смешала все карты. Тварь спикировала с небес в момент, когда часть ребят перезаряжала оружие, а остальные были заняты отстрелом птеросов, которые так и норовили перевернуть сани. Когтистые лапы гарпии вцепились в руль снегохода и резко дернули его налево. Заревев, снегоход на всем ходу влетел в витрину магазина с вывеской «Хостовары». Разбитое стекло полетело во все стороны, посекло меня, гарпию, а ребята на санях так врезались в снегоход, что их выбросило из саней и впечатало в стену. Я не вылетел из седла лишь потому, что приложился грудью о руль. Ну что, кошевар, хотел узнать, стоит биться или бежать, теперь выбора просто не осталось. Вытерев кровь, заливающую лицо из пореза на лбу, я хищно ухмыльнулся и размозжил дергающийся в конвульсиях гарпии голову. Окинув ребят взглядом, я понял, что Леша и Макар в отключке. Серый и Артем так приложились головами, что не понимают, где они находятся. Прекрасно. Значит, я могу рассчитывать только на себя. Впрочем, как и всегда, ступая по хрустящему стеклу, я вышел из магазина, вдохнул воздух полной грудью и, что было мочи, заорал: «Приятного аппетита, сволочи!» Глава 23. Ветер гудит, словно шум толпы. Снежинки падают на голову, как конфетти от хлопушек. Для вас на арене цирка выступает сильнейший маг Дриморы, Михаэль Испепелитель, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена, сеятель смерти, властелин каши, хозяин Ленской, просто сумасшедший, вышедший биться один против десятков тварей. Я уже говорил вам о том, что я архимаг. Уверен, что этим я уже все уши вам прожужжал. Да, я был велик. Одно заклинание и... Ну, вы знаете. А сейчас надо мной кружится стая голубей. Таких уродливых огромных голодных голубей, которые с радостью разорвут меня на части. А я сейчас не так силен, чтобы прихлопнуть их одним единственным заклинанием. Или я прибедняюсь. Хе-хе, раскусили. Конечно же, великому мне под силу прикончить этих крикливых летунов. Но ради этого придется использовать древние как мир заклинания. Да и не столько это заклинание, сколько проклятие, у которого имеются серьезные последствия. Как здорово, что последствия эти на меня не распространяются. Старшина, открыть рот, рявкнул я, призвав Огнева. Он хотел было возмутиться, но я запихнул пригоршню жемчужин ему прямо в пасть. А что было потом? Верно, я поддел его молотом и со всей силы подбросил вверх. Сука, а! Заорал Огнев, летя в голубую высь. Соблюдайте субординацию, старшина! Самодовольно выкрикнул я и дал деру. Нет, я не переживал о том, что меня заденет пламя старшины. Уж его-то я выдержу. Должен выдержать. Меня больше беспокоил пятиметровый медведь, ворвавшийся в село. От жары этой твари дома воспламеняются мгновенно, и это при том, что до этих самых домов не меньше 5 метров. Вот это я понимаю, живность. Уж она-то заслуживает звания горячая голова, не то что Артем. Не успел я и 10 шагов сделать, как в небе расцвел огненный цветок. Прекрасное зрелище. Хотя, мне откуда знать, я же бегу, не оборачиваюсь. Слышу только вой летунов, сыплющихся на землю, словно град. Да запах гари ощущаю отчетливо. Мясо определенно пригорело, такое в пищу точно нельзя использовать. Весь шутливый настрой как ветром сдуло, когда я услышал безумно громкий рев за спиной. Я свернул с улицы и побежал к реке. Косолапый последовал за мной, но не вписался в повороты, своей толстой меховой задницей снес половину здания. Увы, расстояние между нами стремительно сокращалось, а фокусов в моем рукаве оставалось все меньше. Потянувшись к мане, я создал под ногами широкую ледяную лыжу. Кажется, такие за бугром называют сноуборд. Запрыгнул на нее и со скоростью, хотелось бы скорость света, но, к сожалению, это не так, понесся к реке. Село Ляды, Пермский край. Громко жужжа, по ледяному полотну неслась лодка на воздушной подушке. Пропеллер позади лодки поднимал снежные вихри, заставляя белое покрывало разлетаться во все стороны искрящимися снежинками. Лодкой управлял светловолосый мужчина средних лет. Голубые глаза, шрам на переносице, белые полоски рассечений на бровях, пышная борода и усы. Колючим взглядом он осматривал прибрежную зону, пытаясь найти удачное место для остановки. И такое место нашлось в излучье реки. Полуразрушенная лодочная станция. 5 мостков из 6 сломаны, один покосился, но сумел выстоять под натиском аномалий. Лодка неспешно остановилась. Мужчина привязал ее к мостику, после чего двинул вглубь села. Блондин достал из кармана бумажную карту. На ней были 100 пометок, карандашом, ручкой, даже кровью. Эту карту мужчина составлял всю свою жизнь. И вот сейчас судьба занесла его в небольшое село на пересечении рек Лядовка и Сылва. Раздался пронзительный писк. Вздохнув, блондин поднял руку и посмотрел на часы. Время связи, достали эти отчеты. Каждый раз чувствую себя 5-летним мальчишкой. Он покачал головой и вспомнил мальчугана, который подсел к нему за стол в Ленске. Забавный парнишка. Интересно, как у него дела? Мужчина снял рюкзак и поставил его на снег. Оказалось, что это и не рюкзак вовсе, а переносная радиостанция. Включив ее, он тут же услышал старческий голос. «Ша-ша-ша, Артур, доложи обстановку». «Докладываю. При проезде мимо Кунгура возникли сложности. Наткнулся на обитателей аномалии. Пришлось прорядить их численность». Пару минут назад причалил у села Ляды, сообщил Артёр Багратионов и услышал до боли знакомое шипение. Из близлежащих домов, разбивая окна, распахивая двери, поползли десятки морозных пауков. Размером они были с крупного мужчину, но хуже всего было то, что тела существ состояли из льда. Голубоватые остроконечные паучьи лапки быстро стучали по земле, приближая их к блондину. Один удар такой лапкой, и человек промерзнет до потрохов за жалкое мгновение. Бесконечно синие бусины глаз усыпали всю морду пауков. Толстое брюшко украшали острые сосульки, выступающие в роли волосков. Пауки окружили путника и развернулись спиной, готовясь дать залп морозной паутиной. «Не только жизнь повернулась ко мне задницей, но и вы», — усмехнулся Артур. «Ша-ша-ша, Артур, удалось отыскать артефакт, Артур», — донеслось из рации. Путник устало вздохнул, и в этот момент пауки прыснули паутиной. Она развернулась в воздухе, как огромная рыболовная сеть, готовая сковать Артура с головы до ног. Но этого не произошло. Артур потянулся к мане и выбросил во все стороны такой поток холода, что и паутина, и сами пауки мигом замерзли, покрылись трещинами и осыпались мелким крошевом. «Максим Тихонович, докладываю, артефакт пока не обнаружил. Продолжаю поиски. Ша-ша-ша, принято. До связи». С шипением рация затихла. Артур накинул на плечи лямки рюкзака, то есть в смысле рации, а после направился в центр села, покрывшегося льдом от первого дома до последнего. «Кажется, я перестарался», — ухмыльнулся Артур и почувствовал мощную энергетическую пульсацию. «Моя выдумка помогла оторваться на пару метров, правда дальше водоема я не собирался бежать. Да и зачем?» Спрыгнув с льдины, я покатился кубарем по ледяной глади реки Сылва, а вот медвежонок оказался очень зол, но не очень умен. Этот кретин исполнил прыжок, достойный белки-летяги, из самого берега сиганул на середину реки, а речка в ширину, на минуточку, 130 метров. Летел он красиво, спору нет. Вот только когда толстая жопа рухнула на лед, он мгновенно растаял, и медведь провалился под воду. Пушистый ублюдок барахтался в воде, пытаясь сопротивляться течению. Повезло ему, я ведь милосердный. От пламенной шкуры косолапого растаял лед, вода испарялась, выбрасывая в воздух белые клубы пара, и даже бурлила, правда, лишь рядом с медведем. Я подошел к краю льдины и погрузил руку в воду. Знаешь, я никогда не любил закаливание, хоть и понимал его ценность для здоровья. А еще ледяная вода тренирует выдержку и делает характер жестче. Если сможешь выжить, станешь сильнее, и я отдам тебя в зоопарк. Тварь будто поняла мои слова, повернула огромную морду в мою сторону, разинула пасть, в глубине которой зарождалось пламя и, конечно же, мимо. У косолапого, тонущего в воде, маневренность равна нулю, а мне отскочить в сторону, расплюнуть. Огненный поток толщиной в 2 метра пролетел рядом, заставив мои волосы колыхаться на созданном теплом ветерке. Улыбнувшись, я снова погрузил руку в воду и влил всю имеющуюся ману без остатка. Ледяная волна устремилась к косолапому и в момент, когда его голова в очередной раз скрылась под водой, запечатала водную гладь. Да, Мишутка барахтался какое-то время, старался растопить мой лед. Вот только я выбросил слишком много маны. Спустя пару минут плюшевый ублюдок наглотался воды, задохнулся и околел. Течение даже не смогло сдвинуть тушу с места, так как она моментально покрылась толстым слоем льда, а река промерзла чуть ли не до самого дна. «Чертова аномалия, запомни мое имя. Меня зову», — раззадоренный стал орать я, но договорить не смог. Что-то ударило меня в затылок, и я ощутил, как острые когти вдавливаются в мою грудь и спину. Это был Птерос. Выжил-таки, паскуда. Неистово лупя крыльями, он попытался поднять меня в воздух. Увы, не вышло. Я призвал из хранилища пулемет и, улыбаясь, нажал на гашетку. Десятки выстрелов резанули по ушам. Кровь, кишки, вся эта мерзость потекла на меня, заставив морщиться от отвращения. Птерос пролетел десяток метров и рухнул замертво. Поднявшись на ноги, я распахнул испорченную дубленку и понял, что на моем теле не то что проколов или порезов нет, а даже синяков. «Сердечко Василиска работает», — улыбнулся я, поежившись от холода. «Ща-я-я», — заголосил Птерос. «Вот же, живучая паскуда. В аду расскажи всем, что тебя убил властелин каши», — устало сказал я и опустил молот на голову летуна. Кости хрустнули, череп твари раскололся, а я тяжело вздохнул. «Блин, можно ведь было продать тушу по хорошей цене, а я ее так изуродовал. Хотя изуродовал я птичку пулеметом, а молот лишь придал безобразию более выразительные черты. Я отправил побитый трофей в хранилище, а после устало побрел в сторону ледяного гроба, в котором покоится косолапый. Ненавижу эту слабость. И почему в этом мире так мало маны? Может, аномалия ее пожирает? Да, где-то я слышал такую теорию. Кстати, о мане. Галя, на выход. Я выставил перед собой руку и ничего не произошло. Галя, снова тишина. Я погрузился в чертоги разума и увидел странную картину. Галина вмурована в стену пещеры. Камень вокруг нее пульсирует голубоватым светом, и я сразу понял, что происходит. Да, не слабо тебе досталось. Я думал позаимствовать у тебя ману, а ты сама в ней нуждаешься. Ладно, отдыхай. Со стороны комнаты Огнева послышался непереводимый поток бранных слов, но дверь так и не открылась. Видать, ему и впрямь тяжко, ведь за раз старшина сожрал десяток слез мироздания. Да, да, я тебя тоже безмерно уважаю. Спасибо за помощь, усмехнулся я. Это уже не помощь, мать твою, а эксплуатация, рявкнул Огнев, наконец-то высунув нос из своей конуры. Выглядел он жалко, оранжевое пламя сейчас горело бледно-синим цветом. Я не подписывался решать твои проблемы ценой собственного здоровья. Не бухти, с меня Магарыч. 3, нет, 5 ящиков коньяка, закусь. И найди мне, наконец уже, бабу, заорал он, ткнув в мою сторону пламенным пальцем. Иди отдыхай, алкаш, а то выглядишь паршиво. Улыбнулся я и вернулся в реальность. Остановился я в центре разинутой пасти медведя. Плюнул на одну руку, потом на вторую, и принялся колоть лед молотом. Эх, ухнем, эх, ухнем. Широка река, широка и глубока. Лед разлетался во все стороны мелким крошевом. Больно жалил кожу на руках и лице, но добрался я до медведя довольно быстро. Минут за 10 золотой молот с хрустом отколол клык медведя, который тут же отправился в хранилище. А вот самого косолапого я перенести туда почему-то не смог. Видать, из-за того, что он вмерз в реку, артефакт считает его единым целым с сотней километров ледяной глади. Ха, думаете, это меня остановит? Хрена с два. Возмутился я и бодрым шагом направился в сторону деревни. По пути встретил кучу хорошо пропеченных птичек. От таких пользы никакой, разве что доминанты собрать, а продать их будет невозможно. Задержался ненадолго и заполнил 3 визитки образцами крови, после чего, словно ураган, влетел в сельскохозяйственный магазин. Ребят приложило сильнее, чем я думал. Они до сих пор сидели в коматозе, не понимая, что произошло. Хуже всех выглядели Леший и Макар, ведь у них не было регенерации. Артем тряс головой, как блохастый пес, давил ладонями на уши и мутными глазами смотрел на меня. В ушах свистит, не пойму что-то, договорить ему я не дал, ухватил за ногу и потащил за собой. «Пусти меня, какого черта ты вытворяешь?» Возмущался он, но вскоре сдался. «Ай, в задницу, делай, что хочешь», буркнул он, сложил руки на груди и просто скользил по снегу, любуясь облаками. Я даже заулыбался при виде его буддистского спокойствия. Растет малый, вскоре станет истинным даосом, которого не сможет вывести из себя ничто мирское. Спустя 5 минут мы добрались до захоронения косолапого. Я отпустил Артема и кивнул в сторону Мишки. «Размораживай». «Чего?» — нахмурился Артем, не понимая, чего я от него хочу. Он поднялся на ноги, отряхнулся, посмотрел в кратер, который я собственноручно сделал с помощью молота, и ахнул. «Охренеть! Он еще жив? Не переживай! Он дал дубу и уже точно не вернется в стан теплокровных», заявил я самодовольно. «Ну а что? У меня отличное настроение. Я сделал большое дело и имею право гордиться, пусть и незначительным, но успехом. Ты хочешь его достать отсюда?» — с недоверием спросил Артем. «Что значит «хочешь»? Мы достанем его отсюда, даже если тебе придется потратить целую неделю на разморозку этой образины. Сам подумай, сколько Шульман заплатит за идеальную тушу пламенного медведя. Сразу видно, что на занятиях ты в облаках летал. Эту тварь называют бардук. Да хоть барсук, мне плевать. Начинай топить лед. Как восстановлю ману? Помогу», сказал я и плюхнулся на 5-ю точку. «Воистину, жадность творит с людьми страшные вещи», закатил глаза Артем и отправился выполнять приказ. «Вот как? Ну, в таком случае, в кабак с нами ты больше не пойдешь. Будешь жрать сухпайок или перловую кашу на воде. Ты ведь не ценишь богатство и отрицаешь все мирское, как истинный монах. А еще побреем тебя наголо, чтобы больше на монаха походил. Моралист хренов», усмехнулся я. «Да заткнись ты уже», улыбнулся Артем и потянулся к мане. Работа закипела. Лед таял, обращаясь в воду, вода испарялась, обращаясь в пар. Артем матерился, потому что взмок, как мышь. Кстати, почему говорят взмок, как мышь. Это же какой-то бред. Впрочем, неважно. Спустя полчаса к нам приехали и ребята. Серый управлял снегоходом, а Леший был в крови с головы до ног. Вот это я понимаю, приверженность общему делу. Вскрыл всех летунов и всучил мне 50 жемчужин. Будет, чем угостить Огнева. Ха-ха, все, не могу больше, задыхаясь, промямлил Артем и рухнул на снег. За это время он успел откопать медведя лишь наполовину. Радовало то, что туша косолапого огнеупорна, иначе она бы сильно упала в цене. Слабак, поддел я брата и помог вылезти из ледяной ямы, которую он выплавил. Давай, я тебя подменю. Чего вы мучаетесь? Давайте пару гранат в яму забросим, и всего делов, предложил Макар. Следи за языком, а то Мишка тебе его живо укоротит, пригрозил Артем. В смысле? Нахмурился азиат. В коромысле. Если шкуру попортишь зверю, то наш лидер тебе глаз напрямую кишку натянет. Тварь в цене потеряет, дурья ты башка. На мгновение замявшись, Артем зыркнул в сторону туши и добавил. Да и я тоже буду зол. Столько трудов на смарку. Ладно, ладно, я же просто предложил. Примирительно сказал Макар. Серый, прыгай вниз. Будем осваивать профессию ледорубов, предложил я, сидя на дне кратера. А такая профессия существует? Спросил Леший. Конечно, существует. Как и зубные феи, хихикнул Артем. Что-то вы больно веселые. Скоро стемнеет, а мы тут возимся с этой образиной, буркнул Леший. Если ночь настанет, то в Филипповке заночуем, пыхтя, сказал я, и с размаху нанес удар по ледяной глыбе. Найдем уютненький подвальчик. Новый удар разметал во все стороны острые льдинки. Устроимся там. Серый спрыгнул в яму и сходу нанес рубящий удар, всадив лезвие топора в лед по самую рукоять. Найдем солений и храмовых песнопений, пошутил Макар. Может, и их найдем, согласился я, продолжив нелегкое занятие. 3 часа спустя мы по-прежнему рубили чертов лед, зато Галина полностью восстановилась и смогла поделиться маной. С ее помощью дело пошло намного быстрее. Думал Огнева подрядить на работы по растопке льда, но уж больно паршиво он выглядел. Пришлось, как всегда, трудиться больше всех. Ладно, не так уж сильно я и трудился. Пинками прогнал ребят подальше от карьера, а после собрал крупицы маны и шарахнул огненным шаром по дну карьера. После взрыва ширина карьера выросла раза в 2, а Мишка, благодаря высокой температуре, полностью очистился от льда. Ну и громадина, с придыханием сказал Артем, любуясь гигантским зверем. Ага, тезка мой, я, когда вырасту, тоже буду таким огромным, хмыкнул я и переместил косолапого в хранилище. Если попадется какая-нибудь мутация, то ты уже завтра можешь стать таким громилой, хихикнул Макар. Было бы неплохо. Согласился я и бодро запрыгнул в сани. Ну, чего встали? Поехали. Так, это, а ты чё уселся? А вести кто будет? Спросил Артём. Я буду руководить процессом, улыбнулся я. Кто там меньше всего трудился? Леший, Макар, решите, кто из вас поведёт. Будете осваивать новую профессию. Потом на права сдадите, и организуем курьерскую службу. Чего? Протянул Макар. Забей, отмахнулся я. Решайте быстрее, и поехали. Макар и Леший сыграли в камень-ножницы-бумагу. Макар проиграл. Что и говорить, в санях намного теплее, чем за рулем. Я сидел в центре, то и дело комментируя происходящее. Ну, куда ты? Куда ты едешь? Не видишь? Пенек там? Объедь. Вот, вот так, а теперь газу добавляй. Да не трясись ты, не перевернемся. А когда мне становилось скучно, я орал на Макара, заставляя его нервничать. «Куда ты так гонишь? Хочешь нас убить?» Мы чуть не повылетали из саней. Ребята давились от смеха, ведь снегоход под управлением Макара еле плелся. Я пригрелся и даже не заметил, как уснул. Правда, спать пришлось недолго. Зашипела рация. Встревоженный голос Барбоскина повторял одно и то же. «Ленск вызывает Багратионова. Ленск вызывает Багратионова, ответьте. Город Полевской, 30 километров от Екатеринбурга». Посреди пустого пространства за рабочим столом сидел невысокий, лысый, как бильярдный шар, мужчина. Глаза, замененные на артефакты, без остановки жужжали и пощелкивали, то фокусируясь на экране ноутбука, то расфокусируя взгляд, чтобы профессор мог подумать, ни на что не отвлекаясь. Огромные усы торчали в разные стороны, ворот белого халата приподнят, на лице задумчивость и сосредоточенность. На экране возникло сообщение проекта СТП. Вернулся. Преображенский спрыгнул с кресла и подошел к двери, чтобы встретить сына. Стальные ноги профессора мягко ступали по белоснежному кафелю. Все благодаря резиновым накладкам, которые он приладил к протезам. Первоначальная версия ног дробила не только кафель, но и бетон при каждом шаге. Полезно в бою, но бесполезно в лаборатории. Даже вредно. Любой беспорядок отвлекает мыслителя от созидательного процесса и погружает в хаос бесполезных дум. Массивная стальная дверь с шипением распахнулась, впустив в кабинет Остапа. Парень скептически посмотрел на своего создателя и кивнул. «Привет, отец. Отбросим в сторону ненужный треп. Как все прошло?» – нетерпеливо спросил Преображенский. «Отлично. Поездка на поезде выдалась увлекательной. Ел в дороге мороженое, заглядывался на красоток, продающих кукурузу на перроне», – язвительно сказал Остап, а когда заметил на лице Преображенского негодование, с наслаждением продолжил. «А если тебе интересна судьба Архарова, но он все еще в темнице, защитный контур у имперцев, что надо, один я смог обойти, но там их не меньше двух десятков. К тому же, они сделаны слишком искусно, и совершенно не повторяются. То есть каждый раз придется по новой разгадывать руническую вязь для отключения контура. Спасибо, что просветил. Без тебя я бы в этом никогда в жизни не разобрался», хмыкнул Преображенский и вернулся за рабочий стол. «Если больше не осталось вопросов, которые ты бы хотел обсудить, то я пойду в свою комнату. Не время для отдыха», задумчиво сказал Преображенский и почесал лысую голову. «Если мы не можем проникнуть через защитный контур скрытно, то остается лишь одно – идти напролом», в эти слова Остап вложил весь скепсис, на который был способен. «Именно так, идти напролом, но сперва нужно подготовиться. Я хочу создать абсолютное оружие, способное не только прорваться в темницу, но и вывести оттуда Архарова живым. Понимаешь, к чему я веду? А для этого тебе потребуется подопытный кролик в лице Михаила. Ты знаешь меня, как облупленного. Хе-хе, найди мальчишку и приведи ко мне. С его помощью я точно смогу спасти Константина Игоревича». Архаров считал Михаила надеждой рода. «Если ты порежешь его на части во имя науки, Константин Игоревич не обрадуется», подметил Остап, сложив руки на груди. «Ты прав. Но он расстроится лишь в том случае, если узнает о трагической гибели сына». Подумав немного, Преображенский добавил: «Хотя, я не считаю это трагической гибелью. Скорее, это акт самопожертвования во имя спасения любимого отца». «Самопожертвование? Сомневаюсь, что Михаил по собственной воле захочет расстаться с жизнью. Остап, мальчик мой, если бы все подопытные крысы имели право выбирать свою судьбу, мы бы до сих пор жили в каменном веке. Пожертвовать одним мальчишкой ради спасения великого человека – это сущий пустяк», – иронично подметил Преображенский, склонив голову на бок. Одновременно с этим артефактные глаза начали сканировать энергетическое поле Остапа, желая понять, какие эмоции испытывает парень. Но эмоций не было, бесконечный штиль, полный безразличия. Преображенский улыбнулся и указал в сторону выхода. «Все, иди, не мешай мне работать. И да, найти и притащи сюда Михаила любой ценой, даже если тебе придется отсечь ему руки и ноги. Главное, чтобы он все еще был жив, а в каком состоянии он будет, уже не важно». «Воистину, жажда познания превращает ученого в монстра», насмешливо бросил Остап, выходя из кабинета. «Жажда познания – это единственное, за что стоит любить человечество», буркнул Преображенский, с головой погрузившись в работу.